на минуту остановят дыхание. Сотни людей занимают ряды столов вдоль стен и середину огромнейшего зала. Любопытный скользит по мягкому от грязи и опилок полу мимо огромной плиты, где жарится и варится, к подобию буфета, где на полках красуются бутылки с Ерофеичем, желудочной, перцовкой, разными сладкими наливками и ромом за полтинник бутылка, от которого разит клопами, что не мешает этому рому пополам с чаем делаться пунштиком, любимым напитком зеленых ног или балдох, как здесь зовут обратников из Сибири и беглых из тюрем.